72. 23 мая 1915 года. Сердечко мое обожаемое, вот бы все письма, а заодно и посылочка с пленками, взяли пример с тех, что ты написала 8 и 9. Сегодня вечером мы возвращаемся в окопы, но мы будем в тылу за несколько километров от передовой. Тяжко то, что кругом душно, жарко до одурения. Воздух свинцовый, раскаленный. Солдату в полной амуниции, нагруженному как вол, приходится нелегко. К счастью, выступаем мы сегодня на закате. Я стараюсь быть очень осторожным в еде. Упиваюсь молоком, которого здесь полно. Сегодня Троица, я пишу тебе в том самом трактире, о котором уже рассказывал. Народу пока мало, под столом щенок играет с котенком, по обе стороны окна висят олеографии «Жизнь человеческая», такие же, как те, что мы с тобой видели во французско-русской гостинице «Вильнёв-сюр-Бело». Как давно это было! Забавно, что нехитрое изображение жизненного пути производит большое впечатление на всех, кто, входя в комнату, утыкается в него взглядом. Огромный привет чите Макиати и Зетсусу. Нежно обнимаю тебя.